Графине и графу предстояло открыть этот ряд жертв. Несмотря на свой гнев, испанская властительница не смела показаться в Мадриде, как будто какой-то внутренний голос удерживал ее. Она оставалась в Лагранье с доном Марфори, своим мужем, патером Кларетом и двором. Все вещи были уложены, поезд стоял наготове, чтобы увезти ее с двором к северу. Беспокойство королевы отражалось на всех придворных, исключая дона Марфори, и обнаруживалось в строгих приказах и вспышках гнева. Однако сразу же после этого благочестивая женщина отправлялась на богослужение и усердно молилась с патером Кларетом или Фульдженчо, воспитателем ее единственного сына. Следует упомянуть, что оба почтенных патера пользовались при этом случаем побудить королеву к насильственным мерам. Со своих кафедр служители Санта-Мадре, братья святого Викентия, не стыдились позорить как преступников людей, стоявших за свободу, и угрожать проклятием тем, кто подаст им хоть каплю воды. Фанатизм, не стесняющийся в выборе средств для достижения однажды намеченной цели, бессилен, однако, увлечь толпу. Так было и теперь. Народ оставался глух к исступленным воплям патеров, и лишь весьма немногие верили в силу и справедливость проклятий, раздававшихся по адресу якобы врагов церкви. Люди знали, чего можно ожидать от Санта-Мадре, и отсылали проклятие обратно на головы лицемеров. В Санта-Мадре обрадовались известию о том, что королева приказала казнить Энрику и Рамира. Святой трибунал знал о связи отца с Энрикой и не собирался прощать цыгану тот вечер, когда на площади Педро произошла расправа с монахами. Приказ сестры Рафаэллы дель Патрочинио сохранялся в силе. Великие инквизиторы приказали осторожно наблюдать за отца, при первой возможности схватить его где-нибудь за городом и, не приводя в Санта-Мадре, навсегда обезвредить. Из предосторожности тело его следовало доставить на улицу Фабурга и бросить в яму осужденных вблизи камеры пыток, где в прежние годы жертвы сжигали живыми, где страдал Фрацко и вынес мучения отца. Об этом месте, называвшемся Квамедро де ла Крус, несколько месяцев спустя народный депутат говорил в Мадридской палате. «Верите ли вы еще, что власть духовенства не преследовала людей? Выйдите на Квамедро де ла Крус и посмотрите туда, где еще сохранились остатки костров, покрытых пеплом, и обгоревшие кости и черепа, присыпанные песком. Несколько дней тому назад игравшие дети раскопали там три предмета: обломок ржавого железа, человеческое ребро и прядь волос. Хотите знать, преследовала ли людей власть духовенства? Спросите у этих волос, каким холодным потом они были смочены, когда их владелец увидел костер. Спросите у ребра, как стучалось под ним сердце дрожащего человека. Если тот кусок железа был заклепкой, то спросите, как ржавел он во рту, истекавшей кровью жертвы, и посмотрите, не было ли больше сострадания у железа, чем у палачей, закреплявших его. Эти слова вызвали шумное одобрение зала. Лучшее свидетельство того, что Испания с нетерпением ожидала избавления от господствовавшего мрака. Министр-президент Конха, вернувшийся вечером 28 сентября в Мадрид, тотчас же отправился в свои покои. Приказ королевы о лишении жизни герцогини де ла Торре и графа Теба вечером следующего дня находился в его руках, и он не мог ничего изменить в нем. Он разослал приказание судьям быть свидетелями казни, назначенной в 8 часов вечера на площади Педро, и отправил Вермудесу приказание быть готовым к этому часу. После этого министр-президент направился к графу Теба.